Тетины поклонники. После смерти мамы у нас в доме вместе с маминой сестрой, тетей Лилией, появилась и тетина чайная чашка, сразу же обратившая мое внимание, так как до этого времени у нас в доме не было чашек, пили чай из стакана. Тетя очень дорожила своей чашкой, пользовалась ею лишь в торжественных случаях, собственноручно ее мыла в полоскательнице, с величайшей осторожностью вытирала чистым сухим полотенцем, боясь, чтобы не треснул тончайший полупрозрачный севрский фарфор, и время от времени напоминала нам, Женьке и мне, что это очень редкая, драгоценная, старинная чашка. Тетя всегда брала с собой эту чашку в дорогу, укладывая ее в ярко-желтую фанерную шляпную коробку с крепким ремнем, застегивающимся поверх крышки. Однажды, когда мы с тетей возвращались в вагоне второго класса после побывки у бабушки из Екатеринослава в Одессу, тетя вынула чашку, налила в нее для меня из бутылки завернутый в вату сладкий чай с лимоном и, предупредив, чтобы я не сломал чашку, с непонятной для меня мечтательно-грустной юмористической улыбкой, то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что эту чашку некогда подарил ей князь Живахов, ее бывший поклонник и даже жених. Я попросил тетю рассказать подробности, но она не захотела. Меня взволновала мысль, что если бы тетя тогда вышла замуж за своего жениха, князя Живахова, то теперь была бы княгиней. Меня также волновало слово «поклонник», услышанное впервые. «А что такое поклонник?» — спросил я. «Вырастешь — узнаешь», — ответила тетя со своим мелким смешком. «Это полковник», — настаивал я. «Не всегда», — уклончиво ответила тетя, весело наморщив губы. «Но все-таки что такое поклонник? Это человек?» «Поклонник — это жених», — сказала тетя, чтобы отвязаться, и прибавила. «Чем болтать, лучше пей чай, пока он еще не совсем остыл. И не разбей чашку». Я стал пить чай, наливая его из чашки с китайским рисунком в драгоценно потертое блюдечко. И мне казалось, что я держу в руках величайшую музейную редкость. Вагон пружинило, покачивало, из окна в купе бил столб пыльного солнечного света, а за окном простирались плоские просторы Новороссийского края, поля, степи, изредка скифские курганы и покосившиеся каменные бабы. Иногда столб солнечного света перемещался, начинал поворачиваться, переходя с полосатого тикового диванного чехла на пуговичках на потолок с вентилятором, потом переползал на стрекочущий фонарь, куда ночью обер-кондуктор вставлял толстую стеариновую свечу. Передвижение столба солнечного света значило, что рельсы поворачивают, дорога делала дугу, тогда, выглянув в окно, можно было увидеть впереди туловище паровика с быстро крутящимися колесами, свистящими поршнями и дымом над головастой трубой. А сзади загибался, как хвост ящерицы, конец поезда с уменьшающимися звеньями вагонов, синих, зеленых и желтых. Но ничто не могло отвлечь меня от тетиных слов, поразивших меня до глубины души, так как слово «Живахов» было мне хорошо знакомо. Между Пересыпью и Дофиновкой по дороге на Куяльницкий лиман, куда надо было ехать на настоящем поезде, а не на совсем игрушечном дачном, как на Большой Фонтан, мимо нас проплывал довольно высокий холм, называвшийся Живахова гора, в честь какого-то князя Живахова, владевшего этой горой, заросшей бурьяном. Живахова гора принадлежала достопримечательностям города. Теперь же вдруг оказалось, владелец знаменитой горы князь Живахов был не более не менее как тетин поклонник, жених. Мне что-то не совсем верилось этому. «А Живахова гора, того самого князя Живахова, вашего поклонника?» — спросил я. «Представь себе», — ответила тетя. «Почему же вы с ним не женились?» — спросил я. «Он был очень стар», — ответила тетя, — «и я ему отказала». «А чашку все-таки взяли?» — спросил я. «А чашку взяла», — засмеялась тетя, — «на память». Я живо представил себе драматическую картину. Владелец горы, несметно богатый князь Живахов, старик со слезами на морщинистых щеках, стоит на коленях перед моей тетей, протягивает ей драгоценную севрскую чашку и делает предложение, а тетя ему отказывает, хотя и берет чашку на память. Кроме живаховской чашки, тетя привезла в нашу квартиру еще музыкальный ящик, вроде органчика, и золотые часики в виде открывающегося шарика, висящего на плетеной золотой ленточке. Тетя очень дорожила и гордилась этими вещами, так как оказалось, что они получены ею как призы на каких-то балах в Нижнеднепровске под Екатеринославом, когда тетя еще до переезда к нам учительствовала в тех краях в селе Каменском. Часики тетя всегда носила у себя за поясом, иногда давала их нам потрогать и даже открывала их, показывая эмалевый циферблат и золотые стрелки. А музыкальный ящик позволяло заводить когда угодно. И первое время я без устали вертел тугую ручку, заставляя крутиться тонкий стальной диск с целой сетью продолговато-поперечных скважинок, которые цеплялись за шипы стального гребешка, что производило звонкие музыкальные звуки, ноты, в целом составлявшие как бы несколько затрудненно по складам выполненный отчетливый мотивчик какой-нибудь польки, мазурки или вальса. Стальных пластинок было полдюжины, и я их ставил по очереди. Больше всего мне нравился мотив украинской народной песни, слова которой под стальные звуки шарманки напевала тетя «Ой, за гаем гаем, гаем зелененьким, там орала девчинонька волоком черненьким. Орала, орала, не стала гукаты, той наняла казачинку на скрипочке граты. Казачинка грае, бровами моргая, а черт его батьку знаю, чего він моргає. Чи на мои волы, а чи на коровы, чи на мое белолице, чи на черной брови». Тетя получила эти призы, золотые часики и музыкальный ящик, Аристон, за красоту, о чем она сама сообщила мне однажды со свойственной ей иронической улыбкой. Причем, как бы в подтверждении этого, сделала, подобрав юбку, несколько изящных танцевальных па и пропела не без кокетства куплеты из оперетки «Гейша». «За красу я получила первый приз, все мужчины исполняют мой каприз» и так далее. Мне было трудно этому поверить, так как, на мой детский взгляд, тетя была уже далеко не молода и совсем некрасива, хотя и симпатична. Может быть, ее красоте мешало небольшое утолщение на конце носа, небольшая розовая клубничка. Свой нос она в детстве так сильно расквасила, катаясь на качелях, что след остался на всю жизнь. Я думаю, что утолщение на краю носа придавало тете что-то неповторимое, одно лишь ей свойственное, прелестное. При насморке или когда тетя плакала, конец ее носа довольно сильно краснел. В остальном же тетя Лили была хороша собой, голубоглаза, и, как я это понял впоследствии, у нее была стройная, легкая фигура и красивые ноги, маленькие и всегда хорошо обутые. Ей не было и 30, когда она приехала к нам заменить покойную маму. Тогда я еще не понимал, что она совершила подвиг в свете лет, отказавшись от личной жизни, от свободы, независимости, ради того, чтобы воспитать нас, меня и крошечного Женьку, детей ее любимой старшей сестры, которой она однажды дала слово в случае ее смерти заменить нам мать. Она была моей крестной матерью, некогда специально приезжала из своего Каменского крестить меня, первенца своей сестры, и весело рассказывала, как я намочил ее розовую муаровую юбку, как невозможно было вывести пятна, и юбка пропала. Крестным отцом был один из тетиных поклонников, приват-доцент Попруженко, которому я тоже умудрился намочить парадные брюки и часть сюртука, но с них эти пятна вывелись. Тетя заменила нам мать, поступила учительницей в епархиальное училище и сделалась хозяйкой нашего дома. Маленького Женечку, который с самого раннего грудного возраста рос у нее на руках, она любила страстной, нежной, истинно материнской любовью. Казалось бы, было совершенно естественно, чтобы папа в конце концов на ней женился. Но, видимо, папа принадлежал к редкому типу мужчин-однолюбов. Других женщин, кроме мамы, для него не существовало. После ее смерти он дал себе слово навсегда остаться и остался вдовцом. Мне даже временами казалось, что к любой женщине он чувствует какую-то странную, с трудом скрываемую неприязнь. Возможно, тут сыграла роль происхождение папы из духовной среды. Все-таки папа, будучи семинаристом, готовился стать священником, хотя потом и пошел по светской дороге, окончив после семинарии университет и сделавшись преподавателем средних учебных заведений. Я думаю, духовное крепко сидело в нем. По всему своему образу жизни и взглядам на нее он был скорее священник, чем лицо светское, скорее иерей, чем надворный советник. Священникам же не позволялось иметь вторую жену, даже если первая умерла. В таких случаях священник чаще всего уходил в монахи. В папе стало заметно проявляться нечто монашеское, строгое, целомудренное, неприступные для любого мирского соблазна, кроме театра, который папа очень любил. Конечно, театр серьезного, где ставились классические пьесы Гоголя, Островского, Шекспира. В особенности он любил трагедии Шекспира. Хотя тетя материально была вполне независима, так как была учительницей в младших классах епархиального училища, совмещая это с должностью делопроизводителя, и несла все расходы по дому наравне с папой, но все же ее положение, по взглядам окружавшего нас обывательского мещанского общества, было несколько двусмысленно. Живет под одной крышей с вдовцом, ведет хозяйство, воспитывает его детей. Что-то неладно. Однако ни папа, ни тетя не обращали внимания на сплетни и намеки, делавшиеся у них за спиной. Они были выше этого, в чем и проявлялась их подлинная интеллигентность. И все же, теперь я понимаю, тете у нас жилось не очень легко. После своей свободной жизни в Каменском, после нижнеднепровских балов с призами за красоту, с поклонниками из числа видных горных инженеров, путейцев, политехников, заводчиков, помещиков, что тетя легко совмещала со своим учительством, давшим ей независимость, жизнь в доме вдовца, воспитание двух мальчишек, ведение чужого хозяйства – несомненно, ее тяготили, не могли не тяготить. В сущности, это был отказ от личной жизни. Впрочем, от поклонников тетя окончательно не отказалась. Время от времени у нас в доме появлялся кто-нибудь из тетиных поклонников, что, как мне казалось, несколько раздражало папу, не привыкшего к гостям, но он старался не подавать виду. С появлением у нас тети мы уже не могли поместиться в нашей дешевой, старомодно и скромно обставленной квартире на базарной улице рядом со Струдзовской общиной, почти на углу Французского бульвара. Тете была необходима отдельная комната, поэтому мы переехали на другую квартиру, просторную и для нас дороговатую, в шикарном доме Аудерского на Морозлиевской, одной из лучших улиц города. Старая мягкая мебель была продана, куплена новая, под черное дерево, обитое золотистым шелком. Это сделало нашу гостиную хотя и более красивой, чем прежняя, но не такой уютной, мягкой, с западающими пружинами кресел, как при маме. Комнат было много, и лишние мы сдавали жильцам, чтобы, как говорила тетя, сводить концы с концами. С тех пор, сколько я себя помню, мы постоянно переезжали с квартиры на квартиру, ища наиболее удобную и подешевле. А бабушка, папина мама, всегда переезжала с нами, сидя на платформе рядом с фикусом, и по-прежнему жила в столовой за ширмой, тихая, никому не нужная, всеми забытая, нежно и почтительно любимая лишь одним папой. Тетя хорошо одевалась, душилась духами, носила модные шляпы, вызывавшие у папы иронические улыбки. Даже в епархиальное училище на уроке тетя надевала синие шелковые платья с кружевами на шее и на рукавах. В противоположность покойной маме, всегда гладко причесывавшей свои черные, как воронье крыло, волосы, тетя, светлая шатенка, почти блондинка, устраивала себе модные прически с валиком впереди а-ля Вяльцева, знаменитой исполнительницы цыганских романсов. Тетя часто садилась на вертящуюся табуретку с плетеным сиденьем, открывала крышку пианино и с блеском, со щегольством начинала играть один за другим вальсы Шопена. Причем ее тонкие пальцы так и летали туда и назад вдоль пожелтевших клавиш, сверкая кольцами с с маленькими, но настоящими разноцветными драгоценными камешками. Кажется, она даже втайне от нас курила, так как я однажды обнаружил в ее комнате тоненькую дамскую папироску и легкий запах табачного дыма. Тетины поклонники-женихи появлялись не слишком часто, но я их всех хорошо запомнил. Вероятно, тетя им всем отказывала, так как после одного-двух визитов они уже больше не появлялись. По моему мнению, не считая, конечно, старого князя Живахова, которого я продолжал представлять себе стоящим на коленях перед тетей с чашкой в руке, стариком с лицом художника Айвазовского, самый значительный тетин поклонник был остзейский барон фон Гельмерсен, вдовец и красавец. Как-то тетя объявила, что в воскресенье у нас будет обедать один ее старый знакомый, который придет со своим сыном, воспитанником кадетского корпуса, и зная, что между кадетами и гимназистами существует извечная вражда, тетя строго приказала мне и Женьке вести себя прилично и вежливо по отношению к сыну фон Гельмерсена. Мы пообещали не драться с кадетом, но при этом скорчили такие рожи, что тетя погрозила нам мизинцем. Накануне визита фон Гельмерсена тетя сделала кое-какие покупки. Коробку сардинок, полфунта очень дорогой московской копченой колбасы в серебряной бумаге, швейцарского сыру со слезой и две длинные бутылки пива Санценбахер с фарфоровыми пробочками на проволочных конструкциях. Увидев пиво, папа покраснел от негодования, даже, собственно, не только покраснел, но и побелел. Побелели его скулы, он был убежденным трезвенником и ни под каким видом не разрешал держать в доме спиртные напитки. «Зачем вы купили эту гадость?» — сказал он, дергая шеи и поправляя пенсне. «Я выброшу их в помойное ведро». На что тетя хладнокровно ответила, что фон Гельмерсен привык пить за обедом пиво. Он ее гость, а по отношению к гостям надо быть предупредительным. Сардинки и швейцарский сыр вызвали на папином лице брезгливое выражение. У нас в доме никогда за обедом не водилось никаких закусок. Начинали прямо с супа. На балконе стояла жестяная формочка с апельсиновым желе, которое тетя собственноручно приготовила для своего поклонника. Фон Гельмерсен оказался весьма респектабельным господином, высоким, усатым, в клетчатом жакете английского фасона, в высоком крахмальном воротничке, подпиравшем его сизые щеки, и в остроносных штиблетах с серыми суконными гетрами. Помнится, на его пальце было два обручальных кольца, а на черной шелковой ленточке болтался монокль, вещь, которую я впервые в жизни видел. Войдя в переднюю, он снял с рук замшевые перчатки, бросил их в шляпу и поставил в угол прямую, как он сам, крепкую трость из палисандрового дерева с набалдашником, пожелтевшей на треснутой слоновой кости. Из-за его высокой фигуры выглянул маленький белобрысый кадетик и шаркнул сапогами, от которых по всей передней распространился запах казенной баксы. Фон Гельмерсен был вдовцом и по воскресеньям ходил по гостям вместе со своим сыном. Что связывало его с нашей тетей, где они познакомились, это осталось для меня навсегда тайной. Визит фон Гельмерсена сохранился в моей памяти как скучно проведенное пропащее воскресенье. Пока после обеда барон, заложив ногу за ногу, пил пиво, курил свою сигару и с довольно заметным немецким акцентом вел светский разговор с тетей и папой, который не выносил табачного запаха и отгонял ладонью от своего носа красивый, дорогой, светло-голубой сигарный дым, мы с Женькой повели кадета на улицу поиграть. Хорошо еще, что на улице никого не было из мальчишек, в особенности Мишки Галия, а то досталось бы нам и кадету, задразнили бы. Сын фон Гельмерсена оказался на редкость скучным мальчиком и очень мало разговаривал, потому что все время вынимал из карманов штанов куски хлеба, который натаскал во время обеда, и набивал ими рот, так что его красные щеки все время были раздуты, и слова с трудом пролезали сквозь его маленький ротик. В общем, он был мальчик смирный, но смертельно нам надоел, так как испортил нам все воскресенье. Фон Гельмерсен просидел у нас до вечера, прямой как палка, потертый, с сигарой во рту, с мешками под глазами, лысоватый. Что нашла в нем тетя, до сих пор не могу понять. Вероятно, этот самый фон Гельмерсен был не более чем какое-то волнующее воспоминание прошлого, может быть, того золотого времени, когда совсем молоденькая тетя, генеральская дочь, независимая, веселая барышня, проводила летние каникулы на Рижском взморье, о чем она иногда рассказывала не без удовольствия. Если бы она вышла тогда за фон Гельмерсена, то была бы баронесса, вот это был бы номер. Больше фон Гельмерсен со своим кадетиком у нас не появлялся. Для чего он приходил, неизвестно. Может быть, опять свататься? По-видимому, тетя по своему обыкновению ему опять отказала. Помню, как папа в своем парадном сюртуке на шелковой подкладке после ухода фон Гельмерсена, морщась, проветривал комнаты от сигарного дыма и собственноручно брезгливо унес в кухню длинные бутылки из-под санценбахеровского пива. В них вместо пива были сотоподобные крупные перепонки остатков пива, так называемые загогулины, весьма занимавшие мое воображение вопросом, как это происходит, откуда они берутся. Остальные тетины поклонники не представляли ничего интересного. Они появлялись на короткое время, вселяли в тетину душу надежду на какое-то личное счастье, а потом навсегда исчезали отвергнутые тети. Был, например, как это ни странно, приказчик Мухин, плотный красавец, шикарно одетый, шелковым галстуком цвета павлиньего пера, с бриллиантовым перстнем на мизинце. Он был не приказчиком в обыкновенном галантерейном магазине где-нибудь на Ришельевской улице, меряющим желтым деревянным